Здесь звучал любой восточный язык — персидский, арабский, индийский, китайский. Ормуз, расположенный тогда еще на материке и переживавший последние годы своей славы, был в ту пору одним из самых оживленных морских торговых портов, через которые шла торговля между Европой и Индией. На пристанях, у причалов, на повозках, которые, скрипя, медленно двигались по жарким и пыльным узеньким улочкам, идущим к берегу моря, громоздились груды индийских и левантийских товаров. Тут были пряности и наркотики, перец и финики, изюм и сера, мускатный орех и гвоздика, корица и имбирь, сандаловое дерево и шафран, сахар и рис. На базарах было полно мускуса, ревеня, росного ладана, бирюзы, изумрудов, рубинов, сапфиров, аметистов, топазов, гиацинтов, цирконов, фарфора, ртути. Шла бойкая торговля парчой и шелком, киноварью и розовым маслом, жемчугом и хризолитом. Из рук в руки переходили пышные хлопчатобумажные ткани и чудесное газовое полотно, инкрустированные золотом и серебром кинжалы, ножи, мечи. А над толпами, над улицами и базарами стояла едкая пыль. Шел острый запах распаренных зноем человеческих тел, запах животных, мусорных куч, требухи, тот самый запах, который неотъемлем от любого восточного базара. Кто побывал там хоть раз, никогда не забудет этот запах. Страннику же он всякий раз навевает тоску по родине. С каким интересом, должно быть, смотрел Марко Поло на эти толпы? Тут и персы. Красивые, белокожие, тучные, разнаряженные, и их прелестные черноглазые женщины, и арабы из пустынь, с гор Йемена, они смуглые, худощавые, подвижны, высокого роста, с орлиным носом, с пронзительным взглядом. Немало из них гордо носят зеленый тюрбан хаджи, знак того, что они совершили паломничество в Мекку. Тут были люди всех цветов кожи, рослые абиссинцы, египетские копты, съехавшиеся из разных стран евреи, индусы, все со знаками своей касты, сыны далеких степей монголы и, Марко видел в них что-то родное, узкоглазые китайцы. Здесь толкались моряки, побывавшие во всех портах от Кантона до Александрии. Бродили рабы, воины, водоносы, продавцы фруктов, купцы. Наших путешественников встретил военный эскорт. Воины были одеты в длинные хлопчатые рубахи, перехваченные в талии плотным поясом, а вооружены кинжалами, ножами и короткими увесистыми мечами. Щиты у них были большие, круглые, а мощные тюркские луки из твердого дерева для прочности выложены роговыми полосками. Одни держали в руках жезлы, другие — боевые топорики, и жезлы и боевые топорики инкрустированы эмалью. Это было пышное зрелище, и впервые после отплытия из Зайтона, когда их провожала там почетная стража великого хана, Поло почувствовал себя словно бы дома. В Ормузе венецианцы узнали о многих событиях, которые произошли за те годы, пока их не было в Европе. Они очень огорчились, услышав, что в те дни, когда они еще только собирались отплыть из Китая, умер властитель Персии Аргун, тот самый Аргун, что направил к своему родичу Хубилаю трех послов за невестой. Кокечин лишилась таким образом своего нареченного жениха, и расстроенные венецианцы не знали, что с ней делать. Страной теперь правил брат Аргуна Гайхату. Он был регентом при молодом сыне Аргуна Газане, невзрачном на вид юноше, обладавшем, однако, недюжинным умом и энергией. Старшины экспедиции, прибывшие из далекого Китая, представились правителю страны и рассказали о своих странствиях. После торжественного приема и обычного для Востока утомительного обмена любезностями, Гайхату приказал венецианцам доставить Кокечин Газану, который в тот момент командовал войском, охранявшим проходы на границе Хорасана. Привезенная из Китая невеста годилась в жены Газану гораздо больше, чем его отцу. Видимо, они понравились друг другу, ибо вскоре у них состоялась свадьба. Примечание.